Глава 7. Жертвоприношения, благодетели и пещеры. Сложно с точностью установить, когда именно Толшук-Линг поперевез семью в Сималинг. В горах люди ориентируются во времени по зодиакальному циклу. У них те же 12 знаков, что и в китайском гороскопе. Но они путаются в том, сколько циклов прошло. Однажды я спросил у одного старого ламы, сколько ему лет. После долгих и напряженных раздумий и подсчета на пальцах рук, он признался, что не уверен. Ему должно быть либо 80, либо 92. Поэтому, когда я спрашивал у жителей Сималинга, в каком году Толшук-Линг поселился здесь, то получал противоречивые ответы. По моим собственным предположениям, это случилось где-то в конце 1940-х, или в начале 1950-х. Кунсанг помнит, как они перебрались в Сималинг, но конкретной даты назвать не может. «Я был маленьким мальчиком», — сказал он. «Наверное, лет 7-8, но я не уверен. Могу только сказать, что был уже достаточно большим, чтобы бояться переезжать в деревню прокаженных». Страх Кунсанга быстро развеялся, поскольку был вызван образами прошлого, а не объективной картиной настоящего. К тому времени, как его мать, сестра Камала, которая была на 2 года старше Кунсанга, и он сам на лошадях приехали из Панги, с проказой было покончено. Хотя доказательства того, что богиня-демоница побывала в деревне, были навсегда отпечатаны на телах очень многих людей. Раны уже зажили, а страх жителей соседних селений сменился безграничным уважением к человеку, освободившему всю долину от смертельного недуга. Слава о Толшуке-Лингпе быстро расползлась по окрестностям. Люди из дальних уголков хотели лечиться у него. Я спросил у одного старика, знавшего Толшука-Лингпу, что давало ему такие целительские способности. И он ответил, что дело было в его невероятной способности к состраданию. К Толшуку-Лингпе также шли ламы, чтобы учиться у него. И вскоре монастырь Сималинга, в котором раньше жил лишь смотритель, превратился в процветающее сообщество йогов и тантриков во главе с харизматичным и образованным мистиком Толшуком Лингпой. В деревню стали возвращаться те, кто когда-то сбежал отсюда. Поселение вновь разрослось с 30 до 60-70 домов. Хотя жители Сималинга были последователями тибетского буддизма, они также поклонялись местным божествам. Культ одного из них требовал приносить ему в жертву живых коз. Этого бога звали царь Гипан. 2 раза в год, в мае-июне и в конце сентября, жители Сималинга приносили в жертву 2 коз. Одной из особенностей, отличающих буддизм, особенно тибетскую традицию Махаяны, от других религий этого региона, является концепция сострадания ко всем существам, способным чувствовать, поэтому животных не приносят в жертву. Когда Падмасамбхава пришел в Тибет с целью распространения учения Будды, он столкнулся с обычаем местной религии Бон приносить животных в жертву, чтобы ублажить богов и получить их расположение. Проповедуя учение о сострадании ко всем чувствующим существам, Падмасамбхава заменил живые жертвы на фигурки из теста и глины, иногда раскрашенные в красный цвет, олицетворяющий кровь, а также цветы и чаши с чистой водой. Приблизительно в той же манере Толшук-Линг пообучил жителей деревни новому ритуалу, в котором на смену старой практике кровавых жертвоприношений пришли подношения овощей, цветов и воды. Этот ритуал совершается в Сималинге и по сей день, как мне сказал один лама из местного монастыря. «Раньше каждый год мы приносили в жертву 4 коз. С тех пор прошло 40 лет. Мы сберегли больше 180 коз». Идол царя Гипана представляет собой длинную деревянную палку, обернутую в разноцветную ткань. Один раз в год его проносят через всю долину в окружении яркой процессии. Шествие делает остановки в деревнях, среди которых есть индуистские и буддийские поселения, и там люди приносят коз в жертву божеству. Процессия больше не останавливается в Сималинге, но мне рассказывали, что каждый год, когда она проходит мимо деревни, от палки чудесным образом отрывается кусочек ткани и летит в сторону монастыря в знак уважения. Также Толшук-Линг пообучил жителей Сималинга танцу чам или танцу лам. Он не только сшил костюмы для этого танца, но и изготовил особые маски. И даже написал Печа о танце, в котором ламы облачаются в костюмы, надевают маски и разыгрывают различные истории из мира духов и пространства между смертью и новым рождением. Кроме того, он разработал танец Кхандра, в котором принимали участие женщины и даже дети. Около 500 человек со всей долины собирались в Сималинге, чтобы посмотреть эти представления. Намдрол, лама, который пробил дыру в монастырской стене и потом продал копию терма, найденного там, кроме всего прочего, учился у Тулшука Линг по тибетской медицине и прославился своим умением работать с пульсом людей, ставить банки и делать кровопускание. Он был одним из самых близких и продвинутых учеников Тулшука Лингпы. Кунсанг вспоминал, что во время танцев лам Намдрол всегда изображал разгневанное божество. Он садился со скрещенными ногами в центре двора, с поднятой над головой пурбой, а остальные плясали вокруг него. Тулшук Линг посидел на своем троне на крыше монастыря и смотрел вниз. Время от времени он подавал Намдролу знак, и тот, танцуя, совершал круговой обход всего двора, садился и обратно. В то время года, когда танцы не проводились, Намдрол частенько ходил по улицам, изображая разгневанного духа, и забавы ради пугал детей. Мипам, также выходец из Лахула, был одним из ближайших учеников моего отца, рассказывал Кунсанг. Он был большим мастером чод. Чод, что буквально означает «отсечение» или «отрубание», практикуется в жутковатых местах, например, на ночном кладбище, там, где все напоминает о быстротечности земной жизни. Практикующий может также отправиться на место кремации, где бродят души демонов и усопших. С помощью барабана, колокольчика и рожка, сделанного из бедренной кости человека, он вызывает обитателей тонкого мира, а сам мысленно представляет, как его плоть срезают с костей. Затем он предлагает свою теплую кровь и плоть демонам и всем, кому необходимо питание, которое может дать его тело. Это продвинутая практика избавления от эго и короткий путь к просветлению. Кунсанг говорил мне: «Когда Мипам впервые пришел к моему отцу, то сказал: „Пожалуйста, направь меня и научи всем ритуалам и знаниям, которые помогут мне, когда настанет мой смертный час. Прошу, помоги мне, чтобы я сам мог обучать других, отбросить все привязанности, когда пробьет их час. Жизнь лам наполнена ритуалами. Именно этого от них ждут люди, а именно этим они зарабатывают на жизнь. Мой отец был нарасхват, особенно часто его просили совершать Яндуп-пуджу». Ян означает «процветание», а дуб — накопление. Эту пуджу ламы совершают от лица благодетеля или джинды, чтобы его состояние было защищено и продолжало увеличиваться. Чтобы достичь ян, то есть процветания, необходимо привлекать его из разных миров, с разных уровней, делая это посредством тантрических сил. Это также помогает защитить богатство, которое удалось накопить. Кунсанг объяснял: «Скажем, у тебя есть одеяло. Если ты не обладаешь ян, то от одеяла не будет толку. Оно легко потеряется или не будет согревать тебя по ночам. Как-то так. Поэтому люди приглашают лам, чтобы те совершили яндуп-пуджу. Чем выше рангом лама, тем сильнее пуджа. Моего отца постоянно просили провести эту пуджу. Рано или поздно», — подытожил Кунсанг с презрительным выражением на лице, «эта жизнь, полная пудж, как мне кажется, становится невыносимо скучной. Поэтому я терпеть не могу подобную работу». Мипам тоже не любил ее. Он просил Тулшука Лингпу не посылать его в дома людей проводить пуджи за деньги. Его интересовали только ритуалы, которые совершаются для умирающего или уже скончавшегося человека. Как только кто-нибудь отправлялся на тот свет, Тулшук Лингпа отправлял Мипама проводить ритуалы в доме усопшего. Зимы в Лахуле довольно суровые. Когда в ноябре или декабре выпадал снег, жители Лахула оказывались отрезанными от остального мира. В следующие 5 или 6 месяцев даже путешествие в соседние деревни было невозможным из-за глубоких сугробов и постоянной пурги. А о переходе через перевал Ротанг на высоте почти 4500 метров не могло быть и речи. Поэтому у состоятельных жителей Лахула были вторые дома, стоящие не так высоко в горах, в долине Кулу, где была сравнительно пышная растительность, и куда они переселялись, прежде чем перевал Ротанг скроется под снегом. В наши дни ситуация практически не изменилась. Разве что экономический рост последних лет привел к тому, что большее количество людей приобрели дома в долине Кулу. В зимние месяцы раз в две недели между Лохулом и Кулу курсирует вертолет, принадлежащий индийской армии. В былые времена зимой постоянно проводились местные фестивали и религиозные праздники, что объединяло население деревень. Сейчас в лохульских селениях на зиму остаются лишь немногие жители, чья жизнь в этот период становится еще более изолированной. Но в долину провели электричество, а за ним появились и спутниковые тарелки. Несмотря на то, что связь между соседними деревнями слаба, как никогда прежде, люди, живущие в них, стали частью глобальной деревни, которая сократила пространство от Болливуда до Голливуда. Вскоре после того, как Тулшук Лингпо с семьей поселился в Сималинге, ему предложили место, чтобы переждать зиму в долине Кулу. С тех пор и до того момента, когда 10 лет спустя он отправился открывать Биюл Димашонг, семья Ламы проводила зимы в деревне Пангао в долине Кулу, а летние месяцы — в Сималинге. Джинду Тулшука Лингпо из Пангао звали Джинда Вангчук. Именно он предоставил Тулшуку Лингпо место, где его семья могла зимовать. Оно находилось на высоком утёсе, возвышавшемся над рекой Бияс. Если быть точным, то это был сам утёс, вернее, пещера, в которой Джинда Вангчук распорядился построить перегородки из камня и дерева и выровнять пол. Так что в зимние месяцы Тулшук Лингпо и его семья жили в пещере. Это было абсолютно дикое место, где ползали змеи, а в воздухе парили орлы. Дорога из Пангао занимала 10 минут, но проходила по опасной тропинке, узкой, словно лезвие бритвы. Кунсанг рассказывал мне, что Джинга Вангчук всегда приходил к отцу с парой бутылок выпивки в кармане. Он часто повторял: «Одну учителю, а вторую мне». «Хотя я был всего лишь мальчишкой», — сказал Кунсанг. «Я говорил Джинде Вангчуку: одну бутылку моему отцу, да, но одну ему, а одну тебе нет. Вторая бутылка — тебе и мне, половина на половину». Тогда Джинда Вангчук говорил: «Почему бы и нет?» И мы распивали его бутылку на двоих. Я посетил Пангао и по тропинке, тянувшейся прямо по склону утёса, отправился в пещеру, где Тулшук Лингпо и его семья прожили более 10 лет. Я пробирался вслед за монахом, который длинной палкой бил по траве и кустам на нашем пути, чтобы выгнать оттуда змей. Мое сердце бешено стучало в груди. Голова кружилась. А разум услужливо рисовал картины того, что произойдет, стоит мне оступиться. Смертельное падение в воды яростно ревущей реки Биас, которая сверху выглядела как тоненькая полоска сверкающей ртути. Я невольно улыбался, думая о том, насколько явно божественное безумие человека, поселившего здесь свою семью. Кунсанг вспоминал, как дважды в год они отправлялись в трехдневный переход через перевал Ротанг из Пангао в Сималинг и обратно. Отец с матерью ехали верхом, а дети шли пешком. Хотя, когда они уставали, то по очереди отдыхали на спине лошади. Они шли по караванному пути, и в это время года пастухи перегоняли стадо коз и овец через перевал Ротанг с летних пастбищ, расположенных на Лохульском высокогорье. Поэтому зачастую они путешествовали в окружении овечьих отар. Пастухи носили тяжелые белые накидки и шерсти, перетянутые поясом. Иногда они делали привал и вместе с ними пили чай, наслаждаясь свежим и морозным горным воздухом, пока пастушьи собаки присматривали за стадом. За те годы, пока Тулшук Лингпо жил то в Пангао, то в Сималинге, обе эти деревни стали настоящим магнитом для множества великих лам-йогов тех дней. Некоторые были знамениты, некоторые никому не известны. А кто-то только набирал популярность. Одни приходили, чтобы стать его учениками, другие — как равные. Одним из лам, практиковавших йогу в тибетской традиции, был Четрал Ринпоче. Четрал Ринпоче — года жизни с 1913 по 2015. Широко известный йог-затворник, практиковавший учение Дзакчен школы Нингма. Он часто посещал Тулшука Лингпу в Пангао, а одну зиму провел в соседней пещере на том же утесе. Другому знаменитому ламе, Тартангу Тулку, было 25 лет, когда китайцы захватили его родной Галок. Тартанг Тулку родился в 1934 году. Один из основоположников тибетского буддизма традиции Нингма в США. Он бежал в Индию, в Лахул, где и осел в монастыре Тулшука Лингпы. Он тоже спускался с ним в Пангао, а позже обосновался в монастыре, расположенном ниже Сималинга, в Келонге. После этого он отправился в Сарнатх для дальнейшего обучения, а затем переехал в Америку, где основал проект помощи Тибету, который оказывает поддержку тибетским беженцам, а также институт Нингма и издательство Дхарма Паблишинг, которое выпускает книги по тибетскому буддизму миллионными тиражами. Герберт Гюнтер, известный немецкий ученый, изучавший тибетский буддизм, также встречался с Тулшуком Лингпой. Кунсанг помнит, что когда доктор Гюнтер приезжал в долину Кулу, чтобы изучать тибетскую религию и религиозные тексты, то останавливался в доме крупного землевладельца, полковника индийской армии в отставке, который был Джиндой Тулшука Лингпы. Он владел бунгало в Манали, Кулу и Келонге. Этот такур, или землевладелец, познакомил Гюнтера с Тулшуком Лингпой. Гюнтер оценил высочайшую образованность Тулшука Лингпы. И хотя не стал его учеником, многое подчерпнул у него во время своего пребывания в Пангао и Сималинге. «Мой отец все время шутил», — рассказывал Кунсанг. «Он говорил, что раз доктору Гюнтеру не требуется переводчик, то значит он Тулку, инкарнация ламы». Гюнтер прекрасно читал и писал по-тибетски, хотя отец иногда помогал ему с грамматикой. Мне тогда доктор Гюнтер казался глубоким стариком, а сейчас я понимаю, что ему было лет 45 или 50. Он записывал свои вопросы на тибетском, а отец отвечал на них.